Да. Добрый вечер. А? Добрый вечер. А хоть вечер. Ну что, педераст? Я бы в сауну хотел помыться. Что, педераст, тебе надо? В сауну помыться. Что тебе, педераст, надо? В бане помыться. Звони 8-495-601-308. Позвони туда. А чей телефон, скажи? А? Чей телефон? Кто там живет? Телефон? Мария. 20 лет ей. Вот к ней позвони. А я к тебе хочу звонить. Зачем мне к ней звонить? Пошел нахуй. Понял? Понял? Отодрал, отодрал, ох, отодрал свою мать в жопу.